склонилась плакучая, низко на тихой рекой, и восклонила живучая, и зашумела листвой. Тяжко стоять одиноко, друга сердечного нет. Где-то под небом высоко солнце разносится свет. Так и душа одинока, если нет рядом Христа, сердце стенает глубоко, скорбью под гнетом греха. Стонет душа, так и рвется, хочет прийти ко Христу. Слава молитвы несется, дух мой взывает к нему. Только радостью слава.